Глава 28. Рейдер показал себя в высшей степени положительно, особенно когда мы к управлению и его габаритам привыкли. По проходимости он мародера оставил далеко позади, и мы даже задумались о приобретении второй такой машины, только меньшей, какую изначально и предлагал нам Кузьмич. Но об этом уже подумаем после завершения всех запланированных нами дел и когда жемчуг лишний появится. После того, как выехали из клина и скрылись у них из глаз, сразу в сторону от прямого пути в бастион подались и, как стемнело, на ночевку встали. Потом несколько дней гоняли рейдера, привыкая к нему, и как только приловчились управлять на земле, подались к реке. Там тоже все вполне успешно прошло, на воде рейдер уверенно держался. На полпути между клином и бастионом навестили поселок, до которого никакого дела ни у кого не было, так как то, что в нем можно найти, вполне реально и поближе к стабам достать. Выпотрошили 3 магазина там имеющихся и загрузили рейдер товаром, чтоб совсем уж пустыми не возвращаться и заодно проверить его груженым. Возвращение в бастион вышло эпичным. Дежурные открытыми ртами нас встречали, а потом с дежурной группой, которые тоже на месте не усидели, еще где-то с полчаса по рейдеру ползали, восхищаясь им и все выпытывая, во сколько же он нам обошелся. Но если где взяли, мы не скрывали, то вот за сколько приобрели, молчали. «Не доставай, коваль! Езжайте сами к Кузьмичу и с ним о цене договаривайтесь, а за сколько мы его приобрели, так это только наше дело». «Ну, конечно, если на воротах случился переполох, то это значит Шатун и Ко из рейда вернулись», проговорил кто-то внизу возле машины. У нас наверху сразу тишина настала, все разговоры разом стихли. Мы с Ковалем переглянулись и через борт вниз посмотрели на того, кто там выступает. «И, как обычно, пришел волк и всех разогнал», – пробурчал Коваль. «А вот и самый старший дежурный, который вместо того, чтобы пресечь безобразие, сам его и возглавил». «Привет, мангуст!» – махнул я ему рукой. «Не бурчи! Парни досматривают машину, чтоб ничего противоправного в стаб не завезли». «Ну так я так и понял. А так как служаки нечестные и мзду не берут, то всей толпой полчаса уже досмотры проводят». Залез к нам наверх и пожал руки мне и Ковалю, махнул, здороваясь с Корнетом и Тихим. Лиса с Катраном в этом цирке не участвовали и сидели в мародёре, наблюдая за этим представлением. Дежурные же как-то незаметно испарились, пока мангуст осматривался, и разбежались по своим постам, как будто их тут и не было. «А ничего так, вместительное», – озвучил он увиденное. «И если бы он еще признался, за сколько они этого рейдера приобрели», – нажаловался на меня Коваль, – «а то молчит, как партизан на допросе». «С южного направления приближаются 3 машины», – вынырнул вдруг Сильвер из кабины. Он через камеры заднего обзора заметил их и озвучил по привычке, так как во время поездки это его обязанность была за тылами наблюдать. Мангуст ничего не успел на это ответить. Коваль вдруг серьезным стал и скомандовал мне: «Давай, Шатун, проезжайте уже, пробку тут не создавайте». И, подмигнув одним глазом, кивнул на мангуста и глаза кверху задрал. Перепрыгнул через борт на землю и там уже в рацию скомандовал, чтобы ворота нам открывали. «Привет, Сильвер!» Ничего не сказал по этому поводу мангуст, только хмыкнул многозначительно, проводив Коваля взглядом. «Я смотрю, ты один тут на службу не забил». «Здрасте, дядь мангуст! Дядька Шатун говорит, что пока внутри стен стаба не окажешься и в бане не попаришься, расслабляться нельзя», протараторил Сильвер. «Молодец какой!» – хохотнул он, въезжая с нами внутрь стаба. «Правильно дядька Шатун говорит. Ты с нами поедешь или тут высадить?» «Тут. Некогда мне с вами разъезжать». Кивнул Сильверу, и тот понятливо кивнул в ответ. Нырнул вниз в кабину, тихому сказать, что притормозил, мангуста высадить. «Интересный транспорт получился», – похлопал он рукой по борту рейдера. «Как вы только Кузьмича и раскрутили на него». «В каком смысле?» «Да он после того, как людей потерял, зарекся за такими движками в рейд выбираться. Сколько ни предлагали, в отказ уходил. Нет, и все». «Может, мало предлагали?» «Да нет, не мало. Машины с такими движками в наших краях редко встретишь. Они популярностью на Западе пользуются, а там люди богатые и цену, соответственно, немалую ему предлагали. Во всяком случае, побольше 15. 20. Ему цену назвал, так как он и так знал, за сколько мы ее собирались приобретать. Но мангуст не сильно удивился названной цифре, только бровь слегка дернулась. «Такая машина этой цены действительно стоит, а то я всю голову ломал, что же вы там приобрести себе такое хотите? А тут такое интересное решение». Прошелся он по кузову, по оставленному проходу вдоль выложенного у бортов груза из магазина, вернулся обратно, заглянул в открытый люк в кабину и осмотрел там все внутри, и только тогда повернулся опять ко мне. «Почему-то никто до вас не додумался до такого варианта. На простые машины эти двигатели устанавливали». «Ну так мы изначально и мародеров у него заказывали, чтоб плавающие были, и на грузовую его теми же характеристиками озадачили. Вот ему такой вариант в голову и пришел. Может, из-за того, что задача интересная была, он и подписался на это дело». «Может», – кивнул мангуст согласно. «Теперь у него опять отбоя от заказов не будет. Слухи-то о вашем рейдере, наверное, уже по всей округе разошлись». «Слухи-то о вашем рейдере, наверное, уже по всей округе разошлись. Вот что мы упустили», – сказал Тихому, как управились и заперлись с ним вдвоем у меня в кабинете. Распрощались с мангустом и под любопытными взглядами прохожих доехали, наконец, до дома, где, как и думали, пристроили рейдера в проулке между оазисом и нашим мужским домом, так как в гараж из-за больших размеров его не загонишь. Потом перегородим проулок и сделаем навес. Будет у нас тут гараж для рейдера. Все равно по нему кроме нас никто больше не ездил, и мы этими действиями никому не помешаем. Как только заглушили двигатель, Сильвер сразу усвистал к комару, показаться тому на глаза и успокоить, что целый вернулся. А то после моего согласия взять того в рейд, комар пришел ко мне и принялся по ушам ездить, что Сильвер еще ребенок, и ему рано подвергаться такому риску. Поэтому-то Сильвер и слезу тогда пустил от радости, что он поначалу у комара отпрашивался с нами прокатиться, а тот ему категорически запретил. «Я понимаю тебя, комар, привязался ты к мальцу, переживаешь. Но ты в одном не прав. Это не наш прошлый мир, и такого понятия, как он еще ребенок, тут просто нет. В любой момент все может кувырком пойти, и к этому моменту Сильвер уже должен научиться выживать во внешнем мире. Тем более мы его не на бойню берем, а просто прокатиться между стабами». «Все равно это опасно», – не сдавался он. «Опасно», – согласился с ним. «Ну так этот мир, он вообще опасный. Тут и за стенами не всегда сбережешься, что недавний захват бастиона Мурами и показал. Так что прекращай его так сильно опекать, и пусть он потихоньку учится под нашим присмотром тем вещам, которые ему однозначно в будущем пригодятся. А то, не дайте боги, настанет момент, а он не подготовлен из-за того, что ты его за ребенка держишь». Переубедить тогда не удалось, хоть для виду он со мной и согласился, но ушел недовольный. Сам за стенами стаба панически боится показываться, и Сильверу пытается это же привить. Но ничего у него не получится. Обучим мальца всему, что сами знаем, и как возраст войдет, так уже матерым рейдером будет. Побежал Сильвер комара успокаивать. Я даже усмехнулся про себя, как представил, как это произойдет и что будет, когда он похвастается, как в поселке, где мы магазины потрошили, он пустыша из выданного ему автомата положил. Уверенно положил, между прочим, только губы сжал так, что они в тонкую линию превратились, и побледнел слегка. Но рука не дрогнула, без колебаний выстрелил ребенок, которому в этом мире уже досталось столько, что не каждый взрослый переживет. И лучше бы комару побыстрее осознать это, а то потеряет любовь пацана к нему своими запретами. Лиса вслед за ним отправилась в оазис, а мы к себе потопали, где Стихин ко мне и завернули, и я его озадачил тем, чем меня мангуст огорошил. Эти его слова набатом в голове бились, пока не произнес их вслух. Тогда получается, что нам и мародеры брать нельзя, так как они тут тоже не распространены. Хомяк только одну такую же машину собрал у нас в стабе. Остальные рейдеры вроде и облизываются на наши мародеры и хвалят их, но передвигаться предпочитают по старинке, на своем транспорте. Вот и получается, что мы по пути домой спланировали никуда не годиться. Так как рейдера изначально не собирались брать, эта машина не для тайных операций, и хоть и можно на нем по бездорожью смело передвигаться, всегда остается шанс, что нас заметят. И как правильно сказал мангуст, таких машин в этих краях, кроме как у нас, и нет больше ни у кого. Но вот то, что и мародеры наши туры сразу с нами свяжут, нам в голову как-то не пришло. Косяк. Пешком придется выдвигаться, чуть подумав, предложил Тихий. Да, выйдем налегке пешком, и если что, то по пути найдем себе транспорт, чтобы расстояние сократить и не бить ноги всю дорогу. Но будем передвигаться так, чтобы никому на глаза не попасться, ни по пути туда, ни обратно. Вылазку к внешникам решили не откладывать, так как не только мы на них нацелились, но и муры. И как бы они нас не опередили с этим делом, была еще одна причина побыстрее смыться, а именно продолжавшийся дома бедлам. Ремонт и обустройство шли полным ходом. У меня уже крыша закипела, и это после первых суток пребывания в стабе. Что дальше будет? Так что несколько дней отдохнули, если это можно назвать отдыхом, определились с экипировкой, огорчили Сильвера, которого в этот раз с собой не взяли, отсыпал гороха на ремонт, чуть не посидевшему после рассказа о пережитых Сильвером приключениях к комару. И на четвертый день утром, сделав ложный маневр и обойдя стаб по большой дуге, выдвинулись в путь, постоянно оглядываясь назад. На второй день пребывания в стабе с утра плотно позавтракали у Андреевны. Она сейчас с приехавшим с Марой поваром состязание устроила, кто лучше готовит. Так что если раньше нас вкусными блюдами угощали, то теперь вообще словами не передать, чем нас кормят. Здоровая конкуренция им обоим явно на пользу пошла. Так вот, когда завтракали в общем зале, неожиданно заметили за собой слежку. Переглянулись, убедился, что мне не показалось. Тихий, как и Корнет, тоже заметили, но виду не подали, продолжили завтрак. «Заметили?» – спросил, когда мы во внутреннее помещение своего мужского дома вошли. «Трудно не заметить», – ответил Тихий. «Пусть у меня и нет такого дара, как у Белояра, но эти так взглядом спину прожигает, что и без всякого дара можно почувствовать». «И какие мысли? Я четверых срисовал, и все мне незнакомые». «Я тоже четверых, и тоже все незнакомые». «То же самое, но я всех жителей Бастиона в лицо и не знаю», — пожал плечами Корнет. «Из Клина следом за нами приехали», — предположил Тихий. «Может, рейдеры хотят у нас отжать, если узнали, что за двигатель туда Кузьмич всунул?» «Может быть», — протянул задумчиво. «И что делать будем?» задал вопрос, переводящий с одного на другого взгляд Корнет. Прикинул разные варианты, покатал их в голове и решил планы не менять. «Будем действовать, как и задумали. Только сегодня по стабу прогуляемся и...» «Катрана нужно привлечь. Хватит ему спать уже, раз такие дела закручиваются. Пускай под невидимостью...» «Стоп! Отставить Катрана! Если не получится кого летающего подцепить, то с помощью пирата за вами прослежу и упаду на хвост нашим топтунам. Посмотрим, где обитают и сколько их». «Нормально», – кивнул Корнет, – «но лучше бы кого другого, а не пирата, чтобы его не спалили». «Он лазает где хочет, по всему стабу, так что не спалят», – мотнул головой Тихий. «Одно дело просто лазает, а другое целенаправленно за ними следует», – не согласился с ним Корнет. «Если у них сенсоры есть, и он отследит, что тот за ними по пятам следует, можем их спугнуть и секрет шатуна выдать, так как все знают, чей это зверь». Тихий только руками развел, признавая поражение. «Так и поступим. И я признал его доводы разумными. Но Катрана все же разбудим, как Алису. Хватит им дрыхнуть. Заодно и в курс дела введем, чтоб они не переполошились, если слежку заметят», – добавил Тихий. Тихий пошел Катрана будить, а я по телефону Лису вызванивать, чтоб к нам подтянулась. Когда все собрались, рассказали им о слежке и что мы придумали. «А давайте у Марины Ворона позаимствуем», – предложила Лиса. «Он у нее умный, и она не боится его выпускать, так что если не обнаружит, то беспокоиться не будет. Он сам через открытое окно вылетает и возвращается, когда ему хочется». «Что за Марина?» – посмотрел на нее вопросительно. «Из новых девушек, что из Склина к нам приехали. Он у нее еще телевизор любит смотреть. Так смешно», – улыбнулась она. Переглянулись между собой и кивнули согласно. Задача только что существенно упростилась, а то рядом трудно найти кого летающего. Пират птиц хорошо так гоняет, и они поблизости не гнездятся, боятся его. «Неплохо бы и нам на будущее какого ворона завести для таких вот целей», – предложил Корнет. «Потом подумаем над этим, а сейчас идем в оазис, и я у Лисы в комнате остаюсь, попытаюсь к этому ворону прицепиться, и если все нормально пройдет, то вы парами идете по стабу гулять. Посмотрим, кто вам на хвост упадет». «Долго гулять?» – спросила Лиса. «Долго не обязательно. Мне главное увидеть, кто следить будет и куда они потом, как вы вернетесь, подадутся». «Тогда я к шведу в магазин прогуляюсь. Патронов докуплю для Ремингтона. Кто со мной?» – вставая, спросил Корнет. С Корнетом Катран пошел, любитель холодного оружия. Решил глянуть, может, что новое у него там появилось. Лиса с Тихим пошли к хомяку, расскажут ему о нашей новой машине, и если согласится ее обслуживать, то отдадут ему копию записи, что нам Кузьмич подогнал. Как раз пока мы в рейде будем, то он и запись просмотрит, и саму машину изучит, заодно и профилактику проведет, проверит, как она наш тест-драйв перенесла. К ворону удалось удачно подцепиться. Только зря. Никто не отслеживал наши перемещения по стабу. Но вот в обед, когда мы снова в общий зал спустились, опять эти незнакомцы появились и принялись на нас взгляды кидать. Похоже, что они просто отслеживают нас на месте, чтобы узнать, когда мы на выезд соберемся. «Сдается, что наши перемещения по стабу сенсор отслеживает, если он у них вообще есть. А эти четверо просто пытаются наши разговоры подслушать. Заметили же, что в разных местах садятся и стараются как можно ближе к нам оказаться». «После ужина им на хвост упасть?» – предложила Лиса. «Куда-то же они уходят после того, как нас послушают?» «Ужин не знаю, а вот после завтрака точно отследим», – кивнул согласно. «Сейчас идите подготовкой к рейду занимайтесь, а то у нас полтора дня всего осталось». До утра ждать не пришлось. Вечерняя попытка проследить за ними удалась. Опять заперся у Лисы, которая в этот раз даже порядок навела в квартире, а то днем, как зашли к ней, так она летать принялась, белье собирая. Выдернули быстро утром, вот она и не успела прибраться. Так оправдывалась за беспорядок. Упал на застеленную покрывалом кровать, закрыл глаза и потянулся к ворону. Опять удачно, о чем Лису и уведомил. «Есть контакт! Полетели мы!» «Я побежала!» Закрыла меня на замок и пошла к остальным предупредить, чтоб на ужине сильно не задерживались, если эти незнакомцы появятся. Они и не задержались. Не успел ворон окончательно заскучать, как они появились, и у нас получилось отследить, где они остановились. У Рудова. Как только зашли к нему в гостиницу, мы, перелетая от окна к окну, принялись за поиски, и спустя 20 минут удалось их обнаружить. Помимо уже знакомой нам четверки, и других удалось рассмотреть и подсчитать, когда они все в одной комнате собрались. Было их 12 человек. Но остальные мне тоже незнакомы были, раньше на глаза не попадались, кроме одного. О чем они говорили, не услышал, окна закрыты им, но это и не важно. Главное, количество узнали. Вернул ворона на место, заодно и узнал, что у него за хозяйка. Марина как раз в комнате была, лет под 30, светловолосая, симпатичная женщина, с приятными глазу формами, которые удалось оценить, так как она была одета только в микроскопические шортики и топ на голое тело. Перебирала вещи и на возвращение своего питомца отреагировала радостной улыбкой. «Налетался?» Дальше я уже не стал смотреть и отпустил сознание ворона, оставив его наедине с хозяйкой. 12 человек», ответил на вопросительные взгляды собравшихся в комнате у Лисы и ожидающих, пока я очнусь. «Все незнакомые, кроме одного. Те, кто за нами следят, зашли в комнату, куда и остальные подтянулись, о чем-то переговорили, о чем не слышал, окна закрыты были. Но вот мой знакомец, похоже, у них за старшего», – протянул задумчиво. «Что за знакомец?» – спросил Тихий. А остальные аж наклонились ко мне, блестя от любопытства глазами. «После Сальска, помните, Шельма рассказывала, что узнала одного из нападающих?» «Люди Шерхана, с которыми у вас конфликт вышел?» Сразу вспомнила Лиса. «Это тоже из его команды?» «Да, узнал я его. Здоровяк, одет, как и тогда, в майку и камуфляжные штаны». «А сколько у этого Шерхана людей?» спросил Корнет. 8 человек тогда было, но, видать, людей себе еще набрал, раз в Сальске только одного знакомого увидели, и в этот раз только один из той его группы. Значит, как минимум еще 6 человек может за пределами стаба нас поджидать, быстро подсчитал Тихий. Вряд ли, возразил ему. Мы только вернулись, и никто не знает, что почти сразу же собираемся снова в рейд. Так что так они могут и месяц нас там ожидать, при этом в любой момент рискуя быть обнаруженными. Так что вряд ли. Похоже, что именно эти 12 человек и караулят нас. 12 человек – это нормально. Осторожно откинулся в кресле Корнет, чтобы не развалить его. «Мы тоже не дети беззащитные, справимся». «Справимся», – кивнул согласно. «Поэтому действуем, как и запланировали. О рейде молчок, уведомим их перед самым нашим выходом, а потом устроим им теплую встречу и заодно пораспросим хорошенько, откуда они взялись и чего хотели». «И да, Корнет, ты прав оказался», – посмотрел на него. «Ворона нужно обязательно найти себе. Очень легко с ним управляться. Представляете, он сам принялся в тенях прятаться, как только понял, что следим за кем-то, а потом почти без моего участия за ними и следовал тайно. Очень умная и проворная птица оказалась». «Как бы его еще пират не съел, а то приревнует», – хохотнул Катран. Это он припомнил момент, когда мы на отдыхе в рейде птиц в клетку сажали, так он тогда напротив них садился и начинал гипнотизировать, чем некоторых сильно нервировал. Да так, что потом их приходилось отпускать на волю, так как зацепиться за них сознанием уже не получалось. В голове сплошная паника, и перебороть ее не получалось, так что приходилось новых птиц искать. «Подружим как-нибудь», — отмахнулся я. «Что у нас по подготовке к рейду?» Еще день мы делали вид, что никого не замечали, а в день выхода, уже полностью экипированный, я зашел в оазис и, убедившись, что эта четверка здесь присутствует, разыграл слесой представление, подключив к нему и Вику. Скинул рюкзак и присел за стол недалеко от них и принялся за чай, который мне шустро принесли. «Но где ты пропала?» – встретил этими словами Лису, когда она также в полной экипировке спустилась вниз. «Проблема небольшая была, в последний момент ее обнаружила, уже нормально все». Отставил кружку и, поднявшись, закинул рюкзак за плечи, под все больше обеспокоенными взглядами наблюдателей, которых краем глаза отслеживал. «Шатун, ты-то мне и нужен, вы надолго уходите?» И Вика вовремя появилась, а то у нас опять вопросы возникли. «Все вопросы к комару», – перебил я ее, – «нас как минимум неделю не будет». «Ну а Шатун?» «Все к комару», – помахал ей рукой и направился к выходу. «Какая актриса! Так огорчение сыграть!» «Удачи!» – расстроенным голосом пожелала она нам. Не успели выйти, как на пороге нас чуть не сбили. Эта четверка вслед за нами вылетела и в сторону своей гостиницы понеслась. «Припекло-то как!» – фыркнула насмешливо Лиса, проводив их взглядом. Сели в поджидающие нас мародеры, в них уже все остальные находились, и, не теряя времени, сразу тронулись в путь. Хомяк и Каспер, механик, он работает вместе с хомяком в мехмастерских, и которого он подрядил машины к ним на профилактику перегнать, довезли нас до выхода и, пожелав удачи, поехали к себе. Ну а мы без задержек покинули стаб и в темпе направились к виднеющемуся не так и далеко лесу. Там нам будет легче с преследователями разобраться. Но преследователи почему-то не спешили нагонять. Мы уже полукруг сделали вокруг стаба и вышли на маршрут, а их все нет. Хоть из стаба они и выехали, это мы отследили, прежде чем в лес углубиться. Но, как и говорилось, они не спешили нагонять и постоянно держались на расстоянии от нас. Походу, у них действительно был сенсор и довольно сильный, так как мои попытки их засечь ни разу не увенчались успехом. Уже ближе к вечеру подобрали себе место для ночевки, которое удобно оборонять, и с него пара удобных отходов были на случай, если нас все же прижмут. Пока остальные позиции готовили, я сумел довольно крупную сойку подцепить и на максимуме своего дара с помощью нее отслеживал подходы к нам. Появились, наконец. «К бою!» Отпустил сойку и сам занял отведенную мне позицию, так как наши преследователи мудрить не стали, а прямиком на машинах в нашу сторону выдвинулись.